Алло. Здравствуйте, а вы ковыр продаете? Молитесь! А что тебе надо, хуила? Связь оборвалась просто. Вы ковры продаете? Продаю мою пизду. Хочешь, на нос тебе одену? Вашу пизду, а почем? А почем? Вот он, вырежешь мне пизду, потом будешь говорить, почем. Пошел нахуй, блядь, пидор, педофил ебаный. Какого хуя ты мне звонишь, блядь? Да ты уже старая. Кто ты, блядь, такой? Откуда твой номер, мой, блядь, педорас ебаный? Да я же по объявлению звоню, я первый раз вам позвоню. Какой тебе ебаный, вот объявление, на, бля, вот, звонит мне какой-то дебил, то короткий, то ковры, то пизду продаю. Алло. Алло, здравствуйте, а скажите, вы ковры продаете? Ничего никто не продает, кто вам же номер дал этот? Ну, я из объявления, и газета из рук в руки, я нашел объявление. Ну это не этот номер, это номер другой, там никто ничего тут не продает. Нет, тут написано Ефросинья Матвеевна, продаем ковры, ковровые дорожки, ковролин. Вот я и позвонил. Нормальный человек, тебе сказали, никто ничего не продает. А ты нормальный человек, а что она мне сказала, что пизду продает? Я тебе сказал, все, до свидания. Тогда сюда Фрось, услышь. Хуила моржовый, блядь. Она. Да. Да, здравствуйте. А прозовите Ефросинью Матвеевну, пожалуйста. Нету ее сейчас. Но она же только что не была. Будет, это номер мой вообще, и не надо. Но она же только что. Но она же. Ну ты меня не интересуешь, ты какой-то еблан, блядь. Мне нужно по объявлению поговорить. Слышь. Ну все, до свидания, никакого объявления. Хуйло, позови, пожалуйста, Ефросинью. Слышишь, ты дятел. Я не дятел, я просто дед. Можешь, пожалуйста, Ефросинью, сбегай мухой на лапках, принеси ей телефон, слышь? Слышишь, ты дебил? Кто ты такой, блядь, что ты мне звонишь? Я просто дед, по объявлению позвонил вам. Слышишь, какое объявление, ебаю я твой рот по твоей объявлению, блядь? Ковры, рубероид, ковровые дорожки. Иди ты нахуй, понял, кто ты такой, блядь? Термовлагоизоляция, вот я и хочу ковер. Иди нахуй, своей изоляции, блядь, иди ка ты в рот, блядь. Зачем? Фрося, это, конечно, уникальный персонаж. А тебе нахуй, ебаный пидорас! Я по объявлению. Что ты мне, блядь, звонишь постоянно? Что тебе, сука, надо от меня, ебаный ты сволочь, блядь? По объявлению звоню, я первый раз вам позвоню. Иди нахуй, отсосёшь так хуй, ебаный объявление, блядь! Не, я не отсосу. Какого хуя ты мне звонишь? Иди, пидорас! Фрозия, блядь. Здравствуйте. Что тебе надо, блядь, от меня, сука? Я тебя ментам сдам. Клянусь, я поеду и сдам тебе ментам, блядь, что ты мне звонишь из разных телефонов. Я по объявлению. Из разных номеров. Я тебе, блядь, выебу нахуй в рот. Будет тебе, блядь, объявление. Я первый раз позвонил. Будет тебе объявление, что будешь сидеть на зону, ебаный в рот, блядь. Я первый раз. Я тебе клянусь. Первый раз позвонил. Какой первый раз, ты пидор ебаный? Ну, я уже четыре номера, блядь, разные ты мне звонишь, сука. Ну, ты эскорт, там сидел, ебаный, блядь. Эскорт-услуги. Пошел нахуй, ебаный козел, блядь. Эскорт-услуги. Алло. Что тебе, блядь, надо? Эскорт-услуги. Будет тебе услуга. Сейчас я позвоню участковому, отдам номер, и будет тебе услуга. Ох, и услуга тебе будет, какая? Блядь, надорно. Выебу тебе нахуй. Да не, не надо, мне девочку надо. Будет тебе девочка, будет тебе сейчас. Мне сейчас девочка. Я позвоню, сейчас. А вас можно? Алло, Фрось, это твой друг детства. Чтоб ты сдурел, твоя голова. Чтоб голова твоя осталась так на асфальте, дал Господь. Я же друг детства, Фрося. Это Евпат. Будет тебе друг детства сейчас. Так это же друг будет детства. Тебе... Ага, будет тебе друг детства. Так я ж твой будет. Друг детства. Ты что, забыла ага, меня? А будет тебе друг. Давай увидимся, вот, Фрося. Алло. Алло, да, позови Фросю. Это участковый вас беспокоит. А что вы звоните, зачем? Это участковый. Какой еще участковый? Участковый по Михайловке. Безуба моя фамилия. Вы зачем мне звоните? Ну вот дай сюда Фросю. Иди нахуй, дай сюда Фросю. Ты за метлой следи, а то я тебе язык вырву, приеду. Понял ты, мразь. Сука, участковый, блядь.